Глава 7. «Равняйсь! Мирно! Равнение на средину!» На главном плацу, на торжественной построении по случаю начала нового учебного года, выстроилось все училище. Ровные коробки, разделенные по ротно, занимали длину практически всего плаца. Курсанты, только что зачисленные на первый курс высшего военного училища, бодро выполнили команду. «Сколько же нас тут?» — кто-то сзади удивленно произнес. «Разговорщики в строю!» — тут же раздался окрик командира. Я, как один из самых высоких, стоял в первом ряду коробки второго взвода третьей роты первого батальона первого курса. «Товарищ генерал-лейтенант!» — докладывал начальнику училища его заместитель. А я радовался, что сделал первый и оттого самый важный шаг к своей цели. Меня зачислили курсантом в училище. Пересдавать экзамены не пришлось. Выпускных баллов с лихвой хватило для зачисления. А вот медкомиссию чуть не завалил. Я же не знал, что у меня какой-то биохимический показатель крови превышает норму в несколько раз. Пришлось пережить несколько томительных часов ожидания, пока собравшийся консилиум из местных врачей консультировался удаленно с каким-то светилом медицины, и мне вынесли вердикт. Годен. Оказалось, что у меня очень редкая группа крови с нулевым резус-фактором. Не знаю, почему во время многочисленных медицинских тестов и регулярных диспансеризаций раньше не обратили на это внимания. Но факт остается фактом. Я после мучительных часов неизвестности получил допуск к сдаче нормативов по физической подготовке. Предъявляемые требования оказались не столь высокими, как я готовился к поступлению в десантное училище, но выложился по полной. Пробежал кросс 3 километра, подтянулся на перекладине, выполнил челночный бег и метнул макет гранаты на высший балл. И сейчас, вместе с еще 500 первокурсников, слушал поздравительную речь начальника училища. «Товарищи курсанты, поздравляю вас с началом нового учебного года!» Завершил долгий монолог начальник училища. После непродолжительной паузы со всех сторон по плацу разнеслась троекратное громкое «Ура!». После общей команды «Вольно разойдись!» командир роты, старший лейтенант Миронов, отдал свой приказ. «Рота! Построение через 5 минут на малом плацу возле жилого корпуса. Разойтись!» «И чё не уймется? Занятия только с послезавтрашнего дня начинаются. А сейчас вроде увольнение можно выпросить. Правда, короткое, на час, не дольше». Вновь кто-то произнес недовольно, но я не обращал внимания на ворчание. Добраться до малого плаца, что расположен прямо напротив входа в жилой корпус, как раз неспешным шагом можно было минут за 5. Так что вступать в спор или попусту терять время, а потом его наверстывать бегом, было не с руки. «Рота, равняйсь! Мирно!» — скомандовал ротный. «Внимание, слушай приказ! Третья рота занимает левое крыло третьего этажа жилого корпуса номер 2. По отделениям занимаете комнаты с 20 по 22. Срок привести жилое помещение в порядок, перенести вещи до ужина. Старшими назначаются командиры взводов. По исполнению доложить. Разойдись!» «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день!» — вновь кто-то удрученно произнес. В словах офицера имелся смысл. Будучи кандидатами в курсанты, мы жили в разных жилых корпусах, а теперь, буквально позавчера, объявили о формировании первого батальона курсантов. Почему первого, так понятно. Первый курс. Всех необходимо расселить в одном месте. За эти быстро пролетевшие дни мы только и успели, чтобы получить обмундирование, подшиться. Даже познакомиться толком с отделением, не говоря уж о взводе, куда меня зачислили, не успел. Считай, было всего лишь несколько полных построений. Да и то офицеры курсантов тасовали из одного взвода в другой. Не знаю, по какому принципу, но с того самого первого построения, когда узнал о зачислении, второй взвод сменился примерно на четверть. Мне, как ни странно, повезло. Во время абитуры я жил в этом же корпусе. Вот только на 4-м этаже, и мне предстояло просто перенести все свои пожитки на другой этаж. «Второй взвод! Не расходимся!» — скомандовал командир взвода, молоденький лейтенант. Пришлось задержаться в строю. «Равняйсь! Смирно! Вольно! С сегодня уверен, что на ближайшее время, по крайней мере до первой сессии, состав взвода будет неизменен. Так что представляюсь тем, кто еще меня не знает. Я лейтенант Вознесенский, Вячеслав Петрович. Обращаться требую только согласно уставу, по званию. Товарищ лейтенант, сегодня из числа курсантов я назначу своего заместителя, но об этом доведу на вечерней поверке. Довожу имена назначенных командиров отделений. курсант Смольский. Я. Выйти из строя на 5 шагов. Есть. Курсант Кузнецов. Я. Выйти из строя на 5 шагов. Есть. Курсант Жигорин. Я. Выйти из строя на 5 шагов. Есть. Взвод. Смирно. Представляю командиров отделений. Курсант Смольский. 1-е отделение. Курсант Кузнецов. 2-е отделение. Курсант Жигорин. 3-е отделение. Встать в строй. Есть. Есть. Есть. Взводу выделено 3 кубрика. 1-е отделение размещается в 16-м, 2-е в 17-м, 3-е в 18-м. Взвод. Смирно. Занять выделенные кубрики для проживания. Вольно. Командиры отделений, командуйте. Произнеся последнюю фразу, лейтенант развернулся кругом и удалился. А строй в тот же момент рассыпался. Да, хлебнем с ним горя. Еще не наигрался в «знаю, не знаю». Что? Не понял, обернулся. Говорю, не наигрался в «знание устава». Видать, только сам окончил училище, вот и бравирует. Внимание! 3-е отделение. Обозначил себя коренастый парнишка лет 19. По телосложению заметил, что он атлет. На серьезном уровне занимается или занимался каким-то видом спорта. Представлюсь и я. Меня зовут Сергей Викторович. Можно просто Сергей. Но без понебратства. Меж собой, думаю, познакомимся, когда будем обустраивать кубрик. Так что в расположение. Пойдем посмотрим, в каком состоянии он нам достался. Да, думал, будет лучше. Войдя в кубрик, произнес самый высокий из всех. Ладно, прорвемся. Меня Михаил зовут, если что. Можно мышь, не обижусь. Кто-то хмыкнул. Надеюсь, никто не храпит? Осведомился командир отделения. Вроде нет, ответил за всех один из парней. Остальные дружно пожали плечами, а он продолжил. Меня Володя зовут, а это мой брат Сергей. Он указал на стоявшего рядом парня. Он на год младше. Я его ждал, чтобы вместе поступить. О, Чук и Гек. А меня Костя зовут, я с Брянщины. Можно звать Кот, произнес тот парнишка, что постоянно возмущался в строю. А почему Чук и Гек? Спросил молчавший до этого младший из братьев. Так вы ж братья, да и имена сходятся. Разве Гайдара не читали? Читали? Ну и как этих братьев звали? Вот тут и оно, что Володя и Сергей. Костя, представившийся котом, говорил быстро, одновременно обходя по периметру помещения. Он заглянул в каждую тумбочку, потрогал каждую кровать и чинно произнес. «Если не против, эта нижняя кровать моя». «Ну, точно, кот», — с ухмылкой на лице сказал командир отделения. «Так точно, товарищ Серый, то есть командир отделения», — парировал, приняв стойку смирно, кот. «Не ерничай, лучше найди коптера или просто веник с тряпкой, чтобы хоть пыль тут убрать, пока вещи не принесли». «Есть. Сейчас только узнаю, как кого зовут, и мигом». «Гена». Дошла до меня очередь представляться. Прозвищ учреждений у нас не было, не приживались они. Только преподаватели их имели, и то за выдающиеся заслуги. «Зеленый!» — воскликнул кот. «Что?» — не понял. «Ну, Гена — крокодил, а крокодил, как видел по визору, зеленый. Вот и будешь зеленым». Осталось только пожать плечами. «Зеленый так зеленый». Честно, было все равно. Прозвище необычное, не обидное, так что согласился. «Иван», — представился следующий курсант и тут же продолжил. «А за Иван дурак в морду могу дать». «Иван так Иван, потом для конспирации что-нибудь придумаем», — не унывал кот. «Александр, я из Уфы». «И меня зовут Александр, я из Екатеринодара», — после непродолжительной паузы произнес другой курсант, и все уставились на кота. Всем было интересно, как он умудрится выйти из ситуации, что имена одинаковые. «Ты», — он указал на того, кто первым представился Александром, «будешь вторым, а ты, указав на другого, станешь 3-м». И, видя замешательство окружающих, продолжил. «Что тупите? Не поняли? До 1-го, ну, императора Александра 1-го, пока не доросли. А вот 2-й и 3-й – самое то». «Ну, теперь понятно», – пожав плечами, произнес 2-й. «Денис, я из Костромы. Можно Дэн?» «Нормально. Вот и познакомились. Ладно, я побежал искать орудие труда». Кот прошмыгнул мимо стоявших у дверей соратников и скрылся в коридоре. «Шебутной какой!» — изрек очевидно Иван. «Это точно, скучно с ним не будет. Ладно, разбирайте кровати, несите сюда свои вещи, а я пойду коптеры искать. Может, чем полезным разживемся?» Весь день прошел в уборке, приборке и прочей рутине. Все-таки хорошо, что сегодня занятий не было, а то бы не справились. Пришлось отодвигать кровати, двигать тумбочки и намывать полы не один раз. А еще несколько часов сидели, маркировали вещи, чтобы сдать лишнее в коптерку. На вечерней поверке, как оказалось, наш лейтенант остался дежурным на курсе офицером. Взводу представили замка, то есть заместителя командира взвода. Им оказался отслуживший срочную службу сержант Кутепов Олег. Но почему-то его во время построения ни я, ни остальные раньше не видели. «Кто-нибудь знает завтрашний распорядок дня?» Войдя в кубрик, осведомился второй. «Ты что, не в казарме жил на абитуре?» — ехидно спросил кот. Он то и дело что-то переставлял, двигал в своем отделении тумбочки. «Нет, мы в городе жили. Недалеко отсюда квартиру снимали». «А, ну теперь понятно. Распорядок простой, как божий день. Подъем в 6, зарядка, утренний туалет, построение, завтрак, осмотр. Или сначала осмотр, потом завтрак. Не помню. На абитуре утренних осмотров не было. Потом по распорядку занятия. Они вроде как через день начинаются. Наверное, чем-то займут. Главное, чтобы не шагистикой. А то в кадетском корпусе находился. Мама, не горюй!» — встрял в разговор Иван. «Ты кадет?» — удивился кот. «Да, а что?» «Да нет, просто думал, что после кадетского корпуса сразу сержантов присваивают. Я не Семеновское кадетское заканчивал, а при школе у нас был кадетский корпус. Его. Последние 2 года обучения только и знали, что шагали. Да, ладно. Потом обед, самоподготовка, ужин, отбой. Не считая всяких разных построений перед каждым событием. И так по кругу», — закончил перечислять распорядок дня кот. «Это понятно. А стрелять когда будем?» — уточнил Дэн. «Не знаю. Надо посмотреть расписание, когда боевая подготовка. Кстати, а расписание занятий кто-то удосужился записать или скинуть на планшет?» «Так планшеты все отобрали. И телефоны оставили только те, что без фотокамер», — пояснил Мыш. «Это я не подумал, да. У меня есть расписание». Достал из тумбочки распечатку занятий первого курса. «Ну, Зеленый, молодец. Смотрите, первые 2 недели одни лекции, физуха, а потом...» Но не успел он договорить, как в кубрик вошел командир отделения Серый. «Значит так, первого дня занятий у нас не будет. Наш взвод заступает в наряд по кухне». «Это как? Мы ж присягу не приняли». «Не приняли, так тебе оружие не дадут», — парировал Серый. «Только нож без вилки», — хмыкнул кот. «Будем грузчиками работать, продукты со склада на кухню таскать, картошку чистить. А если повезет, то и пожарить сможем. Так, чуток, после отбоя». «Экий ты шустрый». «Какой есть. У меня старший брат 2 года назад окончил это училище. Я почти все знаю. Он сейчас лейтенантом где-то в Тьму-Таракане служит. Зато 1-2 года идет. Как капитана присвоят, обещали перевести в столицу». «Ладно, сейчас свет потушат. Так что у кого какие дела еще есть, быстрее. И отбой. Завтра практически весь день устав учить будем. Если на какие другие работы или занятия не припашут». «Это ком взвода сказал?» – осведомился третий. «Да, это его приказ. Учить уставы, чтобы без запинки наизусть знали. Особенно он сказал устав гарнизонной караульной службы вызубрить до автоматизма. После принятия присяги в караул заступать будем». Прозвучала команда «отбой» и потушили свет. В коридоре раздался шум падающего тела. Кто-то чертыхнулся, и послышались удаляющиеся шаги. Я лежал в кровати с открытыми глазами. Выбрал себе верхнюю, что не у окна и не у двери, а так, в серединке. Думал о прошедшем дне, что за соседи у меня по кубрику. Так, вроде впечатление оставили нормальное. А дальше время покажет. Проснулся до подъема. Встал, пошел умылся. Только потом прозвучала команда «подъем». Все сорвались со своих мест и принялись одеваться для построения на зарядку. Зарядка на открытом воздухе бодрила, а когда вернулись в расположение, началось форменное столпотворение. Народа в умывальнике было столько, что образовалась очередь. Хорошо, что встал раньше, почистил зубы, умылся. Осталось только после зарядки обмыть лицо, но это можно сделать и до завтрака. День прошел в зубрежке. Практически все время с перерывом на обед сидели в закрепленной за взводом аудитории и учили устав. Замок лично, иногда по памяти, зачитывал строки общевойскового устава, и все сидели, повторяли за ним. Обладая хорошей памятью, со 2-3 прочтения я запоминал текст практически дословно, И когда после обеда, ближе к вечеру, все уже устали и откровенно маялись, кто чем может, попал под раздачу. В очередной раз вошел лейтенант, командир взвода, и надо же было подумать, что именно меня поднимет проверить усвоенные за это время знания. Я отбарабанил без запинки практически целую главу. Лейтенант удивленно уставился на меня, а потом поставил в пример. Вот такого внимания к своей персоне я не хотел. Еще подумают, что зубрило там или ботаник. Пришлось объяснять, что просто хорошая память, и наспор, прочитав пару раз незнакомый текст, его по памяти воспроизвести. «Но зеленый, не ожидал!» — восхищался кот. Ему заучивание давалось с большим трудом. При ответе взводному выполз только на логическом складе ума, да и языку без костей. «Что поделать? Память хорошая!» — пожал плечами, будто извиняясь. «Не говорить же первому встречному, что память в учреждении развивали с детства!» Сначала заставляли заучивать стихотворение, потом, когда стали чуть постарше, по определенной методике запоминали множество цифр и несвязанных между собой слов. «Так что ты, если совсем припрет и за весь взвод сможешь занятие прогнать», мечтательно проговорил все тот же кот, когда мы после вечерней поверки сидели на лавочке возле жилого корпуса. «Не надейся, за всех учиться не буду», ответил, не скрывая раздражения. «Ладно, ладно, это я так, к слову. Завтра в наряд по кухне заступаем. Надо у замка узнать, куда поставят». «А тебе не все равно?» «Не понял, в чем разница». «У нас были дежурства, но как-то сами распределяли, что кому делать, и не гнушались любой работой. Так научили». «Не скажи. Если тебя поставят в зал, накрывать, убирать и прочее, то с непривычки с ног будешь валиться после первой смены. А у нас сколько смен принимают пищу?» «Правильно, две. И умножь на 3 приема пищи. Всего 6 раз тебе надо будет накрыть, убрать, расставить и прочее. А если хлеборезом, то это хорошо. Вот только вставать надо будет в 3 утра, включать плиты. Но зато есть возможность буханку сэкономить». «Крысятничать?» «Нет, зачем? Кто в длительном увольнении, кому сухпаек выдали. Да и хлеба всегда больше заказывают. Вот и остается немного. Его потом на сухари режут. Мне брат говорил». «Так», — встрепенулся кот, — «что сидим? Пошли к замку». «Вы куда?» — остановил нас возле кубрика, где жил замок, командир отделения. Он как раз оттуда только вышел. «Мы узнать, куда в наряде поставили», — с невозмутимым видом осведомился кот. «На мойку все отделение поставили, так что все, идите, скоро отбой».